Глава 20. С возвращением Ансгара как-то сами собой наладились все процессы в жизни поселения. Повсюду слышался беззаботный детский смех, и женщины стали чаще улыбаться. Все же арчанки привыкли ходить под сильной мужской рукой. Хотя уверены, не будь Анса, они бы со временем приучились к большей самостоятельности. Но нужно признаться, я тоже выдохнула с облегчением, так как по природе я одиночка. И дополнительные обязательства в виде толпы женщин и детей тяготили, то возвращение вождя неимоверно обрадовало. Теперь же, если вдруг потребуется, могу с чистой совестью покинуть селение и отправиться по своим очень важным делам. Еще не решила, каким, но они могут внезапно появиться. Шасиир и Шааскитил в итоге обосновались в нашем островном поселении. Оба выглядели потрепанными и уставшими. Сколько им лет? Как-то мелькнула мысль, что им не так уж и много осталось, разве что Аскитилу чуть больше отведено времени. А вот Шасиир сгорбился пуще прежнего. При наличии вождя шаманы присмирели и не столь часто совали свои длинные загнутые к низу носы куда не следует. Он победил многих, но за эти победы отдал прорву сил и стал меньше обычного, а от самых сильных просто прятался. Голос Ансгара вернул меня в действительность. Я оторвала взгляд от весело пляшущих языков пламени и посмотрела в строгое лицо орка. «Мерзкие твари гнали нас до самого Зева, и я тысячу раз успел мысленно поблагодарить тебя, Аруна, что ты настояла на дополнительной поклаже в виде обережных огней. Я ведь и не знал, что мое чутье испарится, как и не было». И пусть мы сидели втроем и много дальше от остальных, Ансгар старался не говорить вслух о камне души. Я уже видела шкатулку из нескольких слоев сейки, в которой он, камень, хранился, и даже придумала, куда спрятать наше сокровище. В колодец, который было запланировано начать рыть завтра с утра. Дядюшка поддержал мою затею. Никому и в голову не придет что-то искать в его недрах. Весь остров станет неприступной цитаделью. Насколько Ансгар понял из написанного в древнем свитке, после наложения на камень заклинания он перестанет фонить сырой маной, станет совершенно стабильным и прекратит привлекать внимание разумных, жаждущих заполучить его. Также большую часть мяса уже пересолили и закоптили, и перешли на шкуры, с которыми пришлось повозиться. Они начали немного попахивать. И если бы не соль, кое покрыли внутреннюю часть, надо заметить, очень экономно, то не видать нам теплой одежды, как своих ушей. Но слава Хеймдалю, женщины вовремя ими занялись. Каждая из арчанок знала, как выделать кожу так, чтобы она оставалась более-менее эластичной. Я смотрела за процессом некоторое время, чтобы понимать общий принцип, но в скорости мне стало скучно, и я отвлеклась на другие, более важные для меня дела. Но вернемся к камню души. Как активировать одно из его свойств, нам тоже стало известно. В том же пожелтевшем от времени пергаменте с оборванными краями черным по белому было написано, чтобы Шелестайн, камень души, подарил защиту от любой беды, надо капнуть на него заговоренной кровью трех близких по духу людей или нелюдей. Текст заклинания прилагался. Письмена отдаленно напоминали те, что были в моей книге с рунами, но все же отличались. И что самое интересное, их я вполне могла прочитать. Ансгар пояснил, книга, добытая Джерардом, написана на древнем языке первых магов, а свиток с информацией о камне – на древнеобщем. «Камень души, обереги, защити, жизнь на этой земле сохрани, взгляд алчущий отведи, сокрой в тумане все ведущие к нам пути». Плюс еще несколько строчек о сохранении здоровья, живущих на оберегаемой земле, и отдельно шли благодарности высшим богам этого мира. И заговорить должен был непременно кто-то с даром, маг или шаман. А поскольку с этим проблем не было, то сию задачу возложили на меня. «Интересно, ты уже 2 дня как вернулся, а Джера все нет, хотя он точно еще жив», вздохнула я, стараясь не показать беспокойство. «Ему нужно восстановить силы, скоро появится». «Ниточка, связующая нас, стала практически неощутимой», пробормотала я задумчиво и поворошила длинной палкой угли в костре. «Странно, что он вообще тебе повиновался. Глаза орка стали круглыми, как блюдца. «Ну ведь слушался же, так что не о чем переживать», — мило улыбнулась я. «Все же хорошо закончилось, ты жив и здоров, а о том, как активировать две другие способности в твоих свитках, ни слова». Сменила я тему. Ансгар кивнул и открыл было рот, чтобы что-то сказать. Как со стороны основного костра раздался вопль. «Нечисть!» Я резко подскочила, ошалела, оглядываясь и автоматически активируя заклинание. Кричал Шаскитил, тыча куда-то в сторону кривым пальцем. Шаман восседал на циновке с вытянутой травмированной ногой и, видать, только приступил к своему ужину, поскольку неподалеку от него валялась перевернутая тарелка с растекающейся по земле парящей кашей. Весь день старик проводил на улице. Ему не хотелось лежать в доме в одиночестве. И вот сейчас он оказался глазастее всех остальных. Арчанки и дети замерли на секунду, как и мы втроем. Но стоило понять, кто именно пожаловал на огонек, как тут же расслабились и заулыбались. Легок на помине. Из тени деревьев медленно вышел мой личный веном, помощник и телохранитель. Я так обрадовалась, что он цел, что не удержала широкую ликующую улыбку. «Джер!» — крикнула я победно и рассмеялась. Король орков двигался плавно, бесшумно и точно в мою сторону. Краем глаза заметила, как замер Шасиир. Его челюсть медленно отвисла. Он даже вскинул руки, чтобы сотворить какой-то знак, но так и замер, выпучив глаза. «Жаль, я не художник. Такое стоило бы запечатлеть для потомков». Ни одному из шаманов я не рассказывала про своего необычного друга. Хотела посмотреть на их физиономии, когда Джер вернется. Ожидание того стоило. 100%. Джерард подошел ко мне почти вплотную, поднял мощную антрацитовую лапу и коснулся острым ногтем моего лица. «Аруна!» — рыкнул монстр, надавил чуть сильнее когтем, тем самым проткнув мне скулу. Тут же появилась капля крови, которую Джер слизнул длинным страшным языком. Я понять ничего не успела, даже отреагировать. Все произошло очень быстро. В шоке, глядя на своего телохранителя, сглотнула. Дрожь страха прокатилась по телу. Но больше он ничего не сделал и не сказал. А через секунду я почувствовала, как красная нить, только что бывшая едва заметной, налилась и завибрировала. Тем временем орк-нежить еще немного увеличился в размерах, раздался в плечах, но самые странные перемены начались с его головой, в которой доселе была только одна зубастая щель. Голова трансформировалась, медленно появился крупный нос, затем образовались глаза без склеры с черной шевелящейся мглой в них, обрисовались резкие скулы и четкий тяжелый подбородок. Лицо, ставшее почти полноценным, потому что теперь, кроме страшной пасти, там появилось и все остальное, было суровым. Орочьи клыки, угрожающе острыми, мощная нижняя челюсть выдвинута вперед, нос с горбинкой и насупленные дуги бровей без волос. Звериная сила чувствовалась в нем, и еще что-то изменилось. В его ониксовых глазах я увидела не просто какой-то мыслительный процесс. Мне вдруг стало совершенно ясно, что Джерард осознал себя полностью.